Айзек Азимов. Приход ночи. Авторское предисловие к рассказу «Приход ночи». Написание «Прихода ночи» стало водоразделом в моей профессиональной карьере. Когда я написал его, мне только что исполнился 21 год. Я уже писал профессионально, в том смысле, что посылал свои рассказы в журналы и время от времени продавал их. Вот уже 2,5 года, но особых успехов не добился. Десяток моих рассказов опубликовали и примерно столько же отвергли. Как раз тогда Джон Кэмпбелл-младший, редактор Astounding Science Fiction, и показал мне цитату Эмерсона, которая начинается «Приход ночи». Мы ее обсудили, потом я пошел домой и в течение 2 недель написал этот рассказ. А теперь давайте поговорим на чистоту. Я написал рассказ точно так же, как писал... предыдущие свои рассказы. Или, если уж на то пошло, свои последующие. В том, что касается писательства, я полный и законченный примитив. Я этому нигде и никогда не учился. И до сих пор не знаю, как надо писать. Поэтому я пишу по старинке. У меня в голове появляются фразы, и я их с такой же скоростью печатаю. Именно так я и написал «Приход ночи». Мистер Кэмпбелл не посылал авторам уведомления о том, что их произведения приняты. Вместо этого он посылал им чеки, причем очень быстро. И это превосходный способ вести дела. Он всегда приводил меня в восхищение. Я получил чек за «Приход ночи», но моя радость сразу оказалась испорчена тем фактом, что мистер Кэмпбелл сделал ошибку. Стандартная авторская ставка в те времена была впечатляющей. 1 цент за слово. Никаких жалоб, друзья, я был рад получать столько. В рассказе было 12 тысяч слов, поэтому я ожидал чек на $120, но он оказался на 150. Я застонал. Конечно, совсем не трудно было обналичить чек, не задавая вопросов, но 10 заповедей, накрепко вбитых в меня суровым отцом, заставили меня немедленно позвонить мистеру Кэмпбеллу и попросить его, чтобы он прислал мне новый чек на меньшую сумму. И тут выяснилось, что никакой ошибки нет. Рассказ показался Кэмпбеллу настолько хорошим, что он заплатил мне 0,25 цента за слово «премиальных». Прежде я никогда не получал такого огромного гонорара ни за один свой рассказ. И это оказалось лишь началом. Когда рассказ был опубликован, он стоял в журнале первым, а название вынесено на обложку. Более того, внезапно меня стали воспринимать всерьез, а мир научной фантастики узнал о моем существовании. Когда прошли годы, выяснилось, что я написал классику. Рассказ появился, насколько мне известно, в 10 антологиях, включая британскую, голландскую, немецкую, итальянскую и русскую. Надо сказать, что со временем меня начало несколько раздражать, когда мне вновь и вновь повторяли, что «Приход ночи» был моим лучшим рассказом. Мне казалось, в конце концов, что, хотя я ныне знаю о писательстве не больше, чем тогда, одна лишь практика с каждым годом позволяла мне писать все лучше, хотя бы технически. По сути, это обстоятельство не давало мне покоя, пока у меня не родилась идея этого сборника. Я никогда не включал «Приход ночи» в свои авторские сборники рассказов, потому что мне всегда казалось, что его настолько часто включали в антологии, что все мои читатели с ним знакомы. Но, возможно, это не так. Многие из моих читателей еще даже не родились, когда рассказ был впервые напечатан, а немалое их число могло и не прочесть те антологии. Кроме того, если это мой лучший рассказ, то ему самое место в моем сборнике, а к нему я смогу добавить и другие рассказы, оказавшиеся успешными в том или ином отношении, но не публиковавшиеся в моих прежних сборниках. Поэтому с любезного разрешения издательства Doubleday я и подготовил сборник «Приход ночи» и другие рассказы, где все произведения расположены по хронологии публикации. Сам «Приход ночи» стоит первым, так что вы сами сможете проверить, улучшилось или ухудшилось с годами мое писательское мастерство. А потом сами решайте, почему, если это так. «Приход ночи» лучше всех остальных. Сам-то я недостаточно разбираюсь в писательстве, и сказать этого не могу. И тьма пришла. Если бы все звезды вспыхивали в ночном небе лишь раз в 1000 лет,